Вы довольны? Уга, что это? Детский час. Уга включил фонарик и осветил окруживших их маленьких существ. Это банда слухачей, к вашим услугам. При ближайшем рассмотрении оказалось, что книги вместо лиц — это искусные маски. Черная одежда была формой школьников, за спиной каждого ребенка был виден небольшой рюкзачок, а карманы были полны всяким техническим мусором. Льеса увидела, как одни дети сделали заметки на страницах лиц других, после того, как внимательно изучили ее инвалидное кресло, судя по всему, сочтя его весьма любопытным. Детишек было четное количество. Все они делились на двойки, и то и дело что-то записывали на лицах друг друга. Инге показалось, что в стихотворной форме. «Можно детали?» Льеса повернулась к детям. «Что вам надо?» «Они не ответят. В детское время они всегда молчат, лишь слушают. Я покупаю у них эмоции, как и многие мои подчиненные». «Я все еще ничего не понимаю». Льеса перебила Уга, и маленький Арс захныкал. «Если следовать указаниям Якова, то нам надо попасть в довольно далекое место, пройти через треть кольца». Дети тут же стали что-то снова писать друг у друга на лицах. «Я думал, что смогу вас провести так, но первый же патруль докопался. Так что идти напролом — это идти ва-банк с пустой рукой». «А эти шкеты как нам помогут?» «Вы купили их услугу». «Чем это?» «Историей? Вам же понравилась история?» Дети дружно закивали, и каждый поднял руку вверх, освещая площадь светом, идущим из небольших шариков, закрепленных на концах ручек. Судя по всему, это был высший знак одобрения. «Ты без спроса взял и все ее секреты...» «Леса, тихо! Мне все равно. Извини, мне не жалко. Он мертв. Все, что тогда было, тоже умерло. Но, простите, а как вы поможете?» «Секунду», — сказал Уга, заметив, как дети стали расступаться. Все тот же кособокий и коренастый ребенок, что возник перед сестрами пару минут назад, а затем исчез, когда свет погас, опять двигался в их сторону. Но на этот раз он держал в руках две тонкие книжки, похожие на блокноты. Медленно шелестя страницами на своем лице, которые были все исписаны, он подошел к Инге и вложил в ее руки одну из книг. На обложке которой значилась «Инга Банев. Родилась 17-й терции 68-го года». А затем, жутковато изогнувшись, сжимая в руках вторую книжку, кособокий предводитель слухачей оказался у кресла Льесы, и она отпрянула, закрывая ребенка. «Эй, что тебе надо?» — сказала она, заметив руки мальчика. Они были словно покрыты то ли корой, то ли камнем. И Льеса с легкостью распознала в ребенке больного горняка Солида. «Тише, не злите его и тем более его». Уга кивнул куда-то во тьму за спины детей. И девушки увидели, что позади, между деревьями, у которых вместо обычных листьев были листы из книг и журналов, еле заметно покачивается громадная фигура, внимательно следящая за каждым движением взрослых гостей. «Он всего лишь хочет поговорить». «Ты же сказал, что они молчат, Уга, и мне не о чем с ними болтать». «Я не сказал, что он хочет поговорить с тобой, Льеса. И здесь меня знают не как Уга. Тут я собой!» Уга развернулся на подкравшихся к нему сзади детей и, занеся руки, будто скрюченные лапы чудовища, изобразил из себя что-то страшное и нелепое одновременно. Дети отбежали, и среди шороха страниц послышался их тихий, но веселый смех. Однако он тут же потонул в недовольном реве существа, что стояло за деревьями, и Уга сделал шаг назад. «Ладно, тихо, понял, отошел». Тем временем лидер слухачей протянул маленькому Арсу вторую книжку, на которой был изображен трубач, сидящий на водоканале и глядящий куда-то вдаль. Малыш, заметив книгу, замолчал и заулыбался, обнажив острые клинковидные зубы, а затем потянулся к блокноту. «Полегче, постреленок». Глава банды аккуратно всучил ему книжку, вгляделся в лицо малыша, а затем опять вмиг изогнулся и стал жестами что-то показывать Уга. «Что он руками машет?» «Он говорит, погоди, сегодня... У них другое понятие дня и ночи. Сегодня уйдут две мамы, ни одна из которых не мать. Их уведет их же кровь, а завистник откажет предать. И имя его станет правдой, когда сам себя встретит он. Он может спасется, а может умрет. Ответ стальной поступи звон. Мне видно сквозь мглу прошлых лет. Колдун, одержимый другим, мечтает лишить этот мир двух миров. И пламя идет за ним». Но после, каким бы то ни был исход, обложка откроется вновь. Ребенок слепца и ребенок урод выпустят черную кровь. Очешуеть. Он вот так пальчиками стихии рассказал? Что? В смысле, что? Ой, все. Льеса, тише. Дети, извините. А как вы нам поможете? Вместо ответа дети обступили всю компанию незваных гостей и стали закрывать книги на своих лицах. Свет вновь начал гаснуть. Что это значит? Это значит, закрой глаза и смотри. Сказал Уга, свет полностью погас, и тишина разлетелась на части. Акт 2. Интерлюдия 90. Шею мне в траншею. Как? Нет, не буду спрашивать. Льеса, Уга, Флин и Инга стояли в до боли освещенном месте погрузочной зоны возле застенок. Там и тут, над их головами и по залитой бетоном мостовой, носились контейнеры и мультивекторные лифты, цепляющиеся за сложную систему распределяющих кранов. Все здесь? Да, и мне кажется, мы ближе, чем я планировал. Уга быстро откатил Льесу в сторону, чтобы ее не сбил проносящийся мимо контейнер. Инга, совсем ничего не понимая, зачарованно глядела на сложнейшую систему, что распределяла товары и грузы из-за стенок и обратно. Поликомпас у вас? Да. Инга получила тычок от Льесы в филейную часть и, выйдя из замешательства, протянула Уга сферический прибор, выданный Крейгом. Знать бы еще, что это. Это компас, но для столичных реалий. Объемные координаты. Уга, изучив полученные от инженера записи и сверившись с прибором, указал рукой через всю площадку, по которой носились контейнеры, прямо на бетонную высь за стенок. Осторожно, как бы не сбили, нам туда. Вот это и есть секретное место Крейга, что дала ему Ван Кейн? Спросила Льеса, когда, ориентируясь по указаниям Крейга, они никем не замеченные вошли в небольшое помещение водной подстанции. Место внутри, которое не было бы занято трубами или вентилями, было очень мало. Пахло тут плохо, и то и дело откуда-то начинал валить пар. Нет, думаю, это всего лишь вход. Все должно быть глубже. В застенках сотни больших и малых секретных баз академий. Уга долго ползал около стены и, наконец, нашел щель между плитами бетона. Ключ попрошу. Куда сложный химический ключ вошел, как влитой. Одна из плит отъехала в сторону, и за ней показалась лифтовая площадка. С ее помощью группа спустилась вниз, очутившись в закрытой части коллекторных систем застенок. И куда нам идти? И главное, как? В узле, в котором они оказались, тоннелей было около 20. И все они, наполовину заполненные медленно текущей водой, вели в разные стороны. Думаю, Крейг прав. Уга открыл большой щиток, стоящий возле лифта. Нас поведут лучшие из проводников. Внутри не обнаружилось никаких химических шлангов или механизмов. Вместо этого там, на блоке пухлой питательной плесени, висели сотни влажных, пульсирующих комочков темно-голубого цвета. Что это? Это потрясающе! Это спящие куколки. Таких раньше древние использовали для проверки чистоты воздуха. Ну-ка, сделаем из них мага. Уга взял химключ, что выдал им Крейг, и с помощью небольшого распылителя выпустил из него облачко сжатого газа, направив на куколок. Они тут же начали очень активно шевелиться. Плесень вступила в реакцию, и через пару минут на свет появились большие крылатые мотыльки с ярко светящимися голубым светом брюшками. Как красиво! Мотыльки немного покружили вокруг людей, а затем быстро полетели в один из тоннелей. И куда они? Туда, куда они, туда и мы. Идем за светляками. Я не смогу. Льеса стукнула по своему креслу. Позвольте, Инга, поддержите? Младенец тут же оказался в руках Инги. Да, конечно. А Льеса на руках у Сивова. Ты справишься? Унесешь? Легко. У тебя, Льеса, только характер невыносимый. Арсик, смотри, это светлячки. Не как те, что убили папу, а хорошие. Да, этому ребенку уготована веселая жизнь. За мотыльками! Флин, не отставай! Вы ведь обманули его, да, Сабая? Я слишком стар, чтобы врать. Не сказал ни слова лжи. Но я никогда не лишал людей удовольствия заниматься этим самостоятельно. Флинн Понт сидел в капелле и изучал запасы стабалангина. Как и Сайбель, он не знал толком, откуда взялся этот химикат, при условии, что поставки от Анвара Венецкого после его гибели прекратились. Но, в отличие от Сайбеля, ему было совершенно плевать на источник его появления. «Всю жизнь думал, что хорошие дела и добрые намерения достигаются невероятным трудом, а всяким злодеям, наоборот, постоянно везет». «А разве не так?» Пятно, положив на пол сумку с драгоценностями, что бригада утащила еще с нелегальной каторги, наконец-то стал разбирать и сортировать добычу. Внутри он обнаружил немало дорогих погребальных масок с разным выражением лиц покойных. И теперь, от скуки, по очереди их примерял. «Нет, чаще всего так. Но вот сейчас, внезапно и легко повезло мне. Скажем так, удачное стечение обстоятельств. Стабалангин, визитер, Уга, сестры, мятеж». «Но вы сказали, что хорошего не везет. Разве вы не злодей?» Пятно нацепил маску с выражением сомнения. «Я? Злодей? Что заставило тебя так думать?» «Ну, вы весь такой мрачный, в черном, голос такой жуткий. Змея опять же. И...» «О нет, мальчик мой, я не злодей». Понт встал и обернулся. «Я мрачный и душный, но... я на стороне добра. Просто добро и зло, скажем так, легко спутать. Ошибиться. Я вот ошибался». «Но ведь человек висит». Пятно кивнул вниз, в сторону подвала, где все так же на стене висел Филиас Сайбель. «Ему печально». «Он жертва. Жертвоприношение. Знаешь, как ловят Бонар-Ракена?» «Злобного духа?» «Да». Пятно нацепил маску с мудрым выражением лица. «Он жрет завистников, воров и лжецов. Такого человека привязывают к столбу в степи и...» «Да. И ждут, когда дух явится его жрать. Так и мы ждем». «Но ведь там человек должен мучиться и орать, чтобы дух его услышал». «О, поверь, Фил мучается, орет. Он далеко, но он кричит». Пятно надел маску с недоверчивым выражением. «Разве господин Сайбель плохой человек?» «Да, более чем». «Что же он плохого сделал?» «В списке его, скажем так, проступков много страниц». «А где он?» «Кто?» «Список. А, ну, хотя я все равно читать не умею». «Просто прелестно». Понт зашагал вниз, в подвал. И Пятно, подхватив ценности, отправился следом. «Фил виновен в контрабанде, в разорении могил, в финансовых махинациях. Но это так, пыль. Его главная вина в том, что он не раскрылся». «Как цветочек? Или как в драке?» Спросил Пятно, надевая маску с выражением непонимания. «Что-то среднее. Он обладал великолепным талантом, а редчайшим даром. Человек не имеет права не использовать такие свои навыки на всю мощь. Это недозволительно». «Но если он сам захотел...» «Нет, нельзя. Власть наша боится всех тех, кто может изменить мир. Я же боюсь, до ужаса боюсь людей, что могут вершить судьбы мира, но не делают этого. Это ли не есть настоящее форменное безумие? Его вина в том, что он решил остановиться. А остановка – это не жизнь. Амбиции – только это ценно. У тебя есть амбиции, Пятно?» «Нет, извините. Впрочем, у меня есть сумка с ценностями с каторги. Возможно, там что-то найдется». Понт поглядел на пятно с неожиданным интересом, а затем взял у него маску с таким же выражением лица и нацепил на себя. «Ты сам. Важнейшая ценность скатер. Пятно. Невероятное. Да? Ты источник потрясающей силы для тех, кто обладает волей. У самого тебя ее нет. Почти ни капли. Но для тех, кто увлекается всей этой мистической дрянью, чушью оккультной, ты как батарея Антар для прибора высокой сложности». Удивленная маска нашла свое место на лице пятна. «Вы не верите в колдовство?» «Это сложный момент. Верю, но не признаю». Понт снял маску и бросил ее на мешок. «Я достаточно умен, чтобы знать, что оно есть. Достаточно много общался с сестрой, чтобы овладеть им. И достаточно разумен, чтобы не желать его наличия. В опытных руках ты, скажем так, истинное оружие, пятно». «Ну нет, я же не понимаю ничего. Хожу с людьми, смотрю на город. Мне очень все нравится, кроме когда люди умирают или мучаются. Но в целом я ничего не понимаю и просто жду, когда мне все расскажут». «А хочешь, я тебе все расскажу?» «Да». Радостная маска очутилась на лице пятна, и он, подкрутив ручку термостата на панели обогрева, уселся на пол. «Кстати, да. Эту умирающую тушку дай нам морозит. Живу в гнилой грязи». «Сказки! Обожаю сказки!» Понт же сел в кресло. «Эта история началась с обмана. Величайшего обманщика. Мне пообещали сил и власть, что почти никому не грезилось в самых смелых мечтах. А затем подло обманули и предали. Слыхал когда-нибудь о пространстве?» «Да». Нет, о пространстве Гарипа». Пятно порылся в мешке и вытащил маску с очками и очень умным выражением изображенного на ней лица. «Ну да, закрытый комплекс в шестом кольце. Оплот ученых-мятежников, что делали свои заговоры еще до событий 60-го года, когда профессора-заговорщики, явно пытаясь повторить путь мятежных ученых Госакадемии развития и прогресса, потерпели крах и покончили с собой». «Я тебя уже обожаю». «Спасибо. А я вас очень боюсь». На этот раз в ход пошла последняя маска. Маска очень испуганного человека. «Это, кстати, взаимно. Итак, слушай. В один из дней, более 20 лет назад, мы отправились в пространство». «Ну и ну. Больше похоже на склад Гармита, нежели Гафихта». Убежище Крейга, выданное ему Ван Кейн, оказалось огромным, трехэтажным складом со множеством помещений поменьше. Тут всюду стояли механизмы, шумела вентиляция, а в центре, под потолком, крепилось какое-то жутковатое устройство, напоминающее огромного паука из металла. «И вещи, частично с их штампами». Инга, включив обогреватели, чтобы просушить мокрую после похода по водным тоннелям одежду, изучила несколько контейнеров, найдя в них много вещей Академии механики и технологий. «Думаю, это все для Крейга». «Нравятся тебе светляки, Флинн? Очень красивая, да?» Инга пыталась не дать заснуть сестре, которая, усевшись возле теплой трубы и закутав ноги мешковиной, сидела и еле заметно улыбалась. «Хочешь, я тебе волосы их заплету?» Флинн кивнула Инге, и та стала украшать ее мотыльками, что порхали вокруг сестер, пытаясь таким образом растормошить засыпающую девушку. Насекомые, садясь на волосы, поднимали крылья и слегка щекотали щеки и лоб Флинн, отчего та негромко смеялась. «Эй, ты чего?» Спросила Льесса, которую посадили на стул возле одного из верстаков. Она обращалась к Уго, что плакал, глядя на то, как сестры играют с насекомыми. Это так красиво было». Уго встряхнулся и вытер слезы. «В смысле, быть эмоцентриком опасно для эмоционального здоровья. Но по идее, так кидать меня уже не должно. Надо бы вернуться на аукцион». Он огляделся. Помещение было чистым, тихо гудело и обладало слишком большим количеством темных углов и запертых дверей. «Плохое место». «Почему это?» Здесь должно быть что-то тут... Не знаю. Переобщался с детьми? Не нужно быть ребенком, чтобы увидеть такое зло. Ух ты, неплохо. Изучая контейнеры, открытые Ингой, Уга нашел ящик с весьма дорогими вещами. Укрепленными серво-сапогами из экипировки службы безопасности Гармита. «Пожалуй, помародерствую в качестве награды за завершение сопроводительной миссии», сказал он, поднимая пару ботинок. Такая обувь, позволяющая двигаться быстрее, прыгать выше и бить сильнее, стоила немало и была под ограничением технопакта. Но Уга Сивый не верил в технопакт. «Никто не против? Никому не надо?» «Мне точно нет!» «Тут не торопись, Леса! Если Крейг не соврал и он придет, думаю, мы сможем поставить тебя на ноги!» «Тут бывают люди. Раз в какое-то время!» Пока Уга надевал на ноги серво-сапоги и подгонял их под свой размер, Льеса, используя стул с колесиками как аналог инвалидного кресла, немного прокатилась мимо столов и верстаков. «Нам надо быть начеку. Кто знает, не сочтет ли нас за татей каких гафихтовская охрана?» Уга, подождав, когда она отъедет подальше от сестер, быстро подошел к Льесе, лязгая обновкой по полу. Несмотря на все их преимущества, тихими эти ботинки было назвать точно нельзя. «Леса, я бы хотел поговорить про Арсена и... но...» «Позже, ладно?» «Да, позже. Но... я понимаю, сейчас не момент, просто...» «Есть ли у тебя шансы?» «Я не так хотел...» «Уга, в этом твоя проблема. Ты помогал нам, опекал, заботился, да. Но тебе всегда хочется все и сразу. Тебе плевать на мои ноги, на то, что я только что вернула сына и потеряла любимого. Осади, а?» «Не злись, Лиес». «Я не злюсь, нет. Просто я люблю Арсена. Любила. Как сказать такое в прошедшем времени? И да, возможно, я смогла бы полюбить и тебя. Но сейчас я даже думать о таком не могу, мне больно. А ты... ты не отступаешь». «Прости, это... когда живешь вспышками, ожидание кажется темнотой». «Ты не можешь получить все и сразу, Уга. Я понимаю, ты психимик». «Эмоцентрик». «Неважно. Но бери пример с Фитца. Плохой пример. Он поспешил, и мы все чуть не отъехали. Не ломай то, что есть. Потом может быть хуже». Уга вздохнул, понимая, что все испортил, и не понимая, что же с ним не так, развернулся и, терзаясь самыми неприятными подозрениями, направился к выходу. «Ну что ж, девушки, оставлю вас заниматься наукой и техникой. Думаю, скоро увидимся. И, Инга, извини за историю с детьми». «Все нормально». «Ладно, счастливо». «Уга». «Да». «Оставь мне колоду, чтобы не скучать». Сабай улыбнулся и подошел к Льесе, положив ей на колени свежую колоду карт Воронова. Она открыла ее и взглянула на самую первую. По одному из поверий, такое гадание, по первой карте, было чуть ли не самым сильным. «Что там?» «Скажу в следующий раз. Легкой дороги». «Ноги на пороге, Сабай». Пятно все понял. «А, вот что происходит, и чего вы хотите добиться? Но чем все закончилось тогда, в те годы, когда профессора умерли, а на вас открыли охоту?» «Все кончилось выстрелом. Я шел в штаб-квартиру из-за матери после беседы с Сайбелем и посещением сестры в клинике. Успел запечатать ее. Она была, так сказать, предметом торга с эмоцентриками. С Филом. В основном. Он тогда еще был молод. Мы все были молоды. И меня убили». «Здесь? В сердце города?» На лице его была любопытствующая маска. «Именно. Тихо. Четко. На мосту у глухих позвонков. Разнесли мне... меня. Я упал вниз. В таких историях человек обычно теряет сознание. И приходит в себя много часов или дней спустя. Я не пропустил ни секунды. Вот теперь я все понял. Да? Абсолютно. Хм, а оказалось-то все очень просто. Даже как-то обидно. Ну, то есть эти люди, они... да, ясно. А Маклис... Ну, да, логично, все сходится. Фух, ну все, теперь я не переживаю. Только никому, ладно? Это наш с тобой пятно. Огромный секрет. Как скажете, лорд Понт. Лорд? Внезапно. Нет, я не лорд. Мне противна сама идея дворянства. Семей древних чиновничьих кланов. Они все обречены. Мы уничтожим социальное неравенство. Да? Ну, как скажете. Понт обернулся на Сайбеля и быстро встал. Что-то не так. Подойдя к аукционисту, он изучил его лицо, затем пощупал пульс, а после коснулся головы. Он не идет. И уже не придет. Лицо Понда стало очень мрачным. Пятно нацепил сразу две маски. Сначала напуганную, а потом любопытную. Резак и визитер? Да. Но ведь сегодня... будьте вы прокляты! Понт швырнул трость в часы на стене. Но она просто исчезла в полете и вернулась ему в руки. Его приманили в другое место? Ответил Понт не сразу, гневно сжимая губы до бела и тяжело дыша. Да. Но нельзя отчаиваться. Однако выдохнув, он вытащил из стенного шкафа саквояж Дайна и стал копаться в нем, медленно шагая к Сайбелю. Это уже в прошлом. А с прошлым нужно расставаться легко и быстро. Ты слышишь меня, Фил? Ты знаешь, что уже не сможешь проснуться. Но я тебя утешу. Твои невероятные таланты, твои ключи и навыки не исчезнут. Ты не имеешь на них права, так как не раскрыл свой потенциал. А в моей картине мира лишь достойные берут лучшее. Понт вытащил из саквояжа что-то, очень отдаленно напоминающее шприц изымателей, сделанный еще по наброскам Фитца покойным агентом тех, кто внутри, Самуилом Сбенским, и оглядел механизм с глубоким презрением. Какой убогий шприц. Ого, изымательство. Никогда не видел, только слышал. Помнишь, я только что рассказал тебе об источниках? Тех, из кого вы могли бы изымать бесконечно с перерывами в несколько дней? Да. Он один из них. Так интересно? О, мальчик мой, сейчас будет еще интереснее. И Понт шагнул к Сайбелю. Инга заперла дверь за ушедшим эмоцентриком и подошла к Льессе с грустным выражением лица. Мотыльки, чей жизненный цикл уже подошел к концу, теряли свой голубоватый свет и медленно падали с волос Флин на металлический пол. «Все. Не вышло. Я пыталась, но... кажется, все». «Что именно?» «Она заснула. Как Найла». «Может, это просто...» «Нет, точно нет. Надо бы положить ее куда-нибудь, набрать воды с раствором». Инга стала метаться туда-сюда, чтобы чем-то занять себя, не думая о том, как все мрачно складывается. Льесса же, качая сына на руках, была настроена более спокойно. Оглядев все помещение вновь, она хмыкнула. «Ну, хорошо, что тут, кроме нас, больше никого нет». «Рада вас видеть». Льесса обернулась на голос и увидела, как в темноте второго этажа, на балконе, прикуривает сигарету длинноволосая седая женщина. «Твою ж мать!» «Что? Фил? Какого? Кто его так повесил? Вы с ума сошли?» Сивый вошел в подвал, миновав сигнализацию, которую на этот раз умудрился заметить, и остолбенел. «Нет, Уга». Понт, закончив вводить талант в затылок пятна, поглядел на гостя недовольно. «Мы как раз пытаемся вновь стать себе на уме. Я провел небольшой тест на мальчике. И да, без зубов нам будет сложно». Сивый все еще растерянно вышел в центр комнаты, лязгая ботинками, не сводя взгляда с бывшего начальника. «Ты закончил свои дела, Уга?» «Я закончил, но у меня все возникают вопросы, Флин. Когда мы договорились вести дела вместе, вы сказали, что Зеленый украл у вас частичку вас самого. Но с его слов... Я говорил тебе не слушать его. Говорил, что он лжец, обманщик и безумец. Да, но пообщавшись с ним и остальными, я немного запутался. Кто такой он и кто такой вы? А я сейчас все расскажу. Внезапно выпалил очнувшееся пятно, который, судя по всему, даже не заметил введенного в него таланта. Дело в том, что... Тише, парень, тише. Это слова не для него. Уга и разбитое зеркало, а он самый большой осколок. Но ты прав, мы договаривались об амбициях, о планах, о будущем и о том, как видеть это будущее. И я думал, что вновь возвращаться к этой теме излишнее. Вытащи карту. Что? Из кармана. Вытащи ее. Сивый засунул руку под плащ и вытащил одну из карт. «Шаман», — сказал Понт, с легкостью угадывая ее. «Где тут грань между чудом и фокусом?» «Куда интереснее, где эта тонкая грань между чудом и чудовищем? Может, поспешим?» «В чем ваша цель, Понт? Зачем делать всех нас изымателями? Зачем вам давать мне эту мнимую силу, а не взять себе?» «Все, скажем так, рухнуло. Изымателей нет. А это дело всей моей жизни. У меня уже есть сила, и в моем мире достойные должны получать лучшее. Я черный, а одним цветом картину будущего не написать. Союзники, преданность, доверие - вот что важно. Доверие. Сивый шагнул к Сайбелю, но Понт, все еще стоя к нему спиной, снова спросил. «Охотник». Сабай поглядел на новую карту. «Да, конечно. Нам надо отпустить Фила». «Нет, невозможно. Он спит и не проснется. Что? Он наш источник бесконечного потенциала. Именно благодаря его таланту я смогу превращать вас всех в изымателей, Уга». «Он будет висеть в этом кресле до конца дней?» «Да, это сонница и закрытое сознание в доле. Ему там будет лучше». «И он не проснется никак? Это очень плохо». «Жалость к слабым, Уга». «Причем здесь, во-первых, сюда скоро явится пасть, и ему будет нужно и это кресло, и этот пятнистый парнишка. А затем Понт, то есть Зеленый, с пауком, и он захочет...» «Когда сюда явится Зеленый?» Понт обернулся к Амоцентрику. Лицо его искажало ледяная злоба. «Меня меньше всего будет интересовать то, что хочет он. Опасть? Но с этим мы что-нибудь придумаем. Солдат?» Вновь поинтересовался он картой и вновь угадал. «Да, солдат, хватит уже!» «Тебя ведь чарует это!» «Может, это обман, иллюзия, как и ваша маска? Что вы подмешали мне в новую партию стабалангина? Галлюциноген?» «Нет, всего лишь краситель». «Что?» «Это он метафору говорит». «Мальчик, я начинаю жалеть». «И я тоже». Понт сел в кресло под Сайбелем. Картина эта, сидящий нога на ногу мрачный и жуткий человек, над которым болтался на стене изможденный аукционист, заставила Сивого вздрогнуть. «Вот в том беда эмоцентриков. Вы неровные, как дорогая шлюха. С вами невозможно договориться, если не быть на одной же волне. Я думал, ты достаточно мудр, чтобы ради великой силы...» «Сила, сила, заладили! Покупайте как ребенка конфеткой! Никакая сила, в моем понимании, не стоит такой слабости, как предательство!» «Предательство кого, прости? Слабака Фила? Или, быть может, безумного вора Фица? Или твоей калеченной пассии Льесы?» Уга будто пронзила, и он выпрямился. «Как любопытно. Я ничего не говорил вам о Льессе». Понт помолчал. «Да, И верно. Тогда Уга, положив руки на ремень, размеренно подошел к стене. А она была права. Все и сразу. Так не бывает. И он выхватил из ремня гибкий, острый клинок. Стой! Одним взмахом Сабай умеючи рассек горло Сайбелю, а вторым ударом пронзил его сердце. Навечно заснувший аукционист умер почти сразу. И из обоих кресел тут же полетели искры и повалили химические испарения. Идиот! О какой силе может идти речь, если вы этого не предусмотрели, Понд? Фикция! Давайте, какую карту мне теперь вытащить? Сабай шагнул к Понду, и тот отступил. Зачем ты это сделал? Это был мой шеф, мой друг и партнер. Я не позволю тебе, старая крыса, пить из него соки и плести мне тут свою чушь. Называть меня крысой. Знаете, вы были правы. Нужно играть по своим правилам, как зеленый, а не слушать вас. Вы мне сказали выйти из-под тени Сайбеля. Так ваша тень ничем не лучше. Сопляк. Угадайте, Понд, что на карте? Сабай подбросил колоду вверх, а в следующий миг подсек Понда. Когда изыматель упал на пол, эмоцентрик для верности нанес ему два удара в лицо. И каждый раз он бил в изуродованное лицо Марка Дайна. Судя по всему, вы не так уж и хороши, Понд. Колдовство. Он разогнулся, поставив утяжеленную ботинком ногу на грудь Понда и стал вытаскивать наручники. Я посажу вас тут же и дождусь, когда Фитц попадет в капкан. Послушаю, что вы оба скажете, сидя в клетке, и уж потом... Мешок с драгоценностями, похищенными Золотого Поля, грузно шлепнулся на макушку эмоцентрика. И он, мгновенно теряя сознание, упал на пол лицом вниз. Полегче с этой головой, парень. Она мне еще пригодится. Понт, вставая, взял наручники Уга и застегнул их на запястье владельца. Почему ты сделал? Ну, он же плохой. Как вы объяснили? То есть вы сказали, что вы хороший, и Фитц хороший. А он хочет вам зла. Значит, плохой. Чистая математика. Понд с усмешкой взглянул на пятно, а затем взял шприц в руки. А что вы делаете теперь? Но Понд не ответил, медленно вводя иглу в затылок Сабая, вгрызаясь в его сознание. О, так вот где сидит великая дрянь. Как любопытно. Связи и нити, мальчик мой. Знаки и символы. Удачи тебе, Уга Силы.